далеком созвездии Таукита. Все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем вы, что это там? А нас посылают обратно. На Тауките живут в красоте, живут, между прочим, по-разному. Товарищи наши по разуму. Вот двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве, я к Таукита этой самой лечу, чтоб с ей разобраться на месте. На Таукита чего это не так, там Таукитайской братья свихнулась по нашим понятиям. Пока мись я в анабиозе лежу, те таукитяне буянят. Все реже я с ними на связь выхожу, уж очень они хулиганят. У таукитов в алфавите слов немного и строй буржуазный, и юмор у них безобразный. Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель. Я крикнул по-таукитянски «Виват!», что значит по-нашему «Здрасте!». На таукитян вся внешность обман, тут с ними нельзя состязаться. То явятся, то растворятся. Мне таукитянин, как вам папуас, мне вкратце об них намекнули. Я крикнул: «Халактики, стыдно за вас!» В ответ они чем-то мигнули. На Тауките условия не те, тут нет атмосферы, тут душно. Но таукитяне радушны. Запали я крикнул им: «Мать вашу, мол!» Но кибернетический гид мой настолько буквально меня перевел, что мне за себя стало стыдно. Но таукиты, такие скоты, наверное, успели набраться. То явятся, то растворятся. «Вы, братья, по полу!» — кричу, мужики! Ну что, тут мой голос сорвался? Я таукитянку схватил за грудки. «А ну, — говорю, — признавайся!» Она мне: «Уйди, — говорит, — мол, мы впереди и не хочем с мужчинами знаться. А будем теперь почковаться!» Не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении питейном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тауките, ужасно повысилось знание, что если и там почкование.